Глава 24. Студебекер натужно гудел и спячивался. Подфарники скудно отодвигали кромешную тьму, освещая понизу корявые стволы яблонь, неухоженность садовой земли. Ветви деревьев скребли борта и брезентовый верх кузова. Под колесом что-то захрустело, машину качнуло. Взвизгнули тормоза. Старшина Горохов, чертыхаясь, поспешил к машине и стал колотить кулаком в дверцу кабины. «Конопатый! Чтоб тебя мама разлюбила! Куда прешь, не видишь?» Коломиец высунулся из машины, разглядел старшину и, огрызаясь полголоса, спрыгнул на землю. Хлопнул в сердцах дверцей, пошел посмотреть, что так разволновало Тимофея Григорьевича. «Любуйся!» — кричал Горохов, тыча лучом фонаря в задние скаты. Поплясывая конусом света, показал развал мешков и ящиков. Сатана вас углядит в темноте! Нашли, где коптерку устраивать! — упрекнул старшину командир отделения тяги. — Хорошо, хоть консервы давно! Мог бы вас вместе с писарем! — Замолкни, дура коричневая! — проворчал Горохов и стал уточнять потери от содеянного коломийцем. Урон был невелик. Старшина, облегчая себя воркотней, сказал: — Колька, за это безобразие! Я тебя наркомовской лишу! Спячивай сюда! Курицын сын! И вся шоферня у тебя такая! Ориентируясь на свет машины, натыкаясь на ветви, прибежал восторженно довольный Алеха Шимбуев. Не опуская согнутой руки, которую, чтобы не остаться без глаза, держал у лица, Алеха радостно доложил: — Дядька Тимофей, тут изба, что надо! Совсем целая, 6 комнат! Всю батарею разместить можно! 2 я досками подпер, комбату и под коптерку. Надо перетаскать шмотки. Старшина посмотрел в ту сторону, откуда заявился Алеха. Отдаленные плотной темнотой, там изредка вспыхивали запретные огни фонарей, обрисовывая квадраты окон. Пушкари обследовали жилье, спеша приткнуться, уснуть, забыться перед новыми заботами. «Ничего перетаскивать, Алеха, не будем. Завтра!» Шимбуев еще не все сказал в разведанном доме. «Дядька Тимофей, барахла там! Полные шкафы! Ужас! А перины?» «Я тебе дам перины!» Тимофей Григорьевич строго посмотрел на оживленного Шимбуева. «Руки оторву по самое некуда! Видел за деревней стога соломы? Вот и тащите! Лучше перин будет!» «А комбату? Тоже на соломе?» — скосился Шимбуев на старшину. «Комбату возьми 2 перины! И простыни 2! Да смотри, чтоб стиранные, а то наградишь лейтенанта фашистскими вошами!» «Что ты, дядька Тимофей, разве я без понятия?» — откликнулся Шимбуев, соображая, как под командирскую марку и себе перину организовать. «Без понятия! Понятия в тебе еще с гульки нос! Иди давай и смотри насчет барахла! Тут ведь люди живут, хотя и немцы, может, сироты, у которых мы отцов поубивали, очухаются в бегах, вернутся! Им жить надо!» «Слушаюсь, дядька Тимофей, всем накажу!» Из-за студебекера появился лейтенант Пятницкий. Старшина скользнул по нему светом фонаря. «Товарищ комбат, долго вас мурыжили!» «На батарее как дела?» — спросил Пятницкий. «Очень даже хороши, только никуда не годятся!» «Что-нибудь случилось?» — насторожился Пятницкий. «Нет, нет, так я, от настроения!» «Колька холера конопатая подпортил! Жаль, гаупвахты нет! Упек бы его на пару суток!» Коломиец отозвался из темноты. «Старшина, сделай милость! Водочную пайку за месяц вперед отдам!» «Что за народ!» — беспомощно помотал головой Тимофей Григорьевич. «Ты им слово, а не 10!» И стал подробнее отвечать на спрошенное Пятницким. «Не беспокойтесь, все как положено! Орудия в парке, на чурбаках! Стволы засветло с керосином продраили. Снаряды, которые лишние, Колька на склад отвез. Вернулся вот курицын сын. Консервы мне. Лейтенанты в парке. Насчет бани, Семен Назарович, санинструктор, распоряжение мое получил. Спать личный состав сам уложу. Вам бы тоже лечь. После водочки-то в самый раз. Унюхал? Чего нюхать? Живые поди люди. Из боя ведь, офицеры к тому же. Как без водочки? Взводным вон тоже фляжку налил. Выпьют с устатка. После совещания в штабе дружеского застолья и успокоительного доклада Тимофея Григорьевича, Пятницкому хотелось чего-то обыденного, простого, дурацкого. Оттянул средний палец и щелкнул им верного ординарца в лоб. Крепко щелкнул, не жалеючи. Насишка Шимбуева собрался в страдальческие морщинки. «Так его, товарищ комбат!» — одобрил Горохов. «Думал, за соломой убежал. Он тут ошивается!» «Пятеро за соломой ушли, дядька Тимофей!» Рассерженно выкрикнул Шимбуев, потирая лоб. «Я комбата хотел подождать!» Грозно, как самому казалось, Пятницкий спросил Алеху. «Сколько раз говорил, что есть старшина, а не дядька Тимофей?» Спросил и сам же ответил. «Тысячу раз! Ты мне брось эту деревенщину, пастух козий!» «Никогда пастухом не был! Я комбайнер!» Буркнул надутый Алеха. «Не комбайнер, а боец Красной Армии!» Продолжал увещевать Пятницкий. «Это вы, товарищ старшина, распустили их, племянников! Подтягивать надо дисциплину!» «Я стараюсь, товарищ комбат!» Проникая в тайное Пятницкого, проговорил старшина. Хотелось дурацкого, по-дурацки и получилось. Пятницкий повернулся к Шимбуеву. «Что, больно?» «А вы думали?» «Не дуйся, до свадьбы заживет!» Утешил его Пятницкий. «Сообрази поспать, с ног валит!» Стоило Пятницкому утонуть в перинах, заботливо взбитых Алехой Шимбуевым, как все закачалось, поплыло, закружилось. Блаженно улыбаясь, он успел прошептать: «Спасибо, пастух козий, разбуди в четыре!» И провалился в сладкую немоту покоя. Говорят, уснул, как убитый. Разве убитые спят? Спят живые. Убитые — это убитые. Неживые, мертвые. Их никогда не будет. Будут слезы о них. Сохранится память о них на долгие-долгие годы. А их бездыханных не будет. На перинах спал живой лейтенант, еще не убитый командир пушечной батареи, которому отроду неполных 20 лет. Спать бы да спать ему, отдавая пуховикам накопленную усталость. Спать каждой клеточкой, каждой жилкой, каждой кровинкой и без дум и сновидений. Но война есть война, она не покидала Пятницкого даже на перинах. Боль о тех, кого никогда не будет, притупили суета отхода во второй эшелон. Прочёска лесов от вооруженных и не сдавшихся фашистов. Другие заботы. Эта боль сжалась в комочек, упряталась в дальних закоулках сердца, и сейчас во сне она растекалась отравой по всему телу, давала о себе знать. Проступали видения в угарных потемках, мучили и в конце концов заставили Пятницкого открыть глаза, услышать, как часто игулка стучит в сердце. За окнами голубел рассвет, значит, поспал все же. Когда взбудораженная кровь притихла, поуспокоилась, приснившееся стало видеться не в бредовой дымке, а так, как было, стало видеться памятью. Пятницкий закинул сцепленные в пальцах руки за голову. В полумраке коровника вдоль стены лежачий строй. На правом фланге лейтенант Рогозин, рядом сержант Горьковенко. Потом уже рядовые Кулешов, Сизов, Тищенко, Мишин, Агиенко, Бобьев. Как убили Сизова и Кулешова, Пятницкий не видел. В то время его самого убивали. Орудие младшего сержанта Васина стояло у скотного сарая восточной окраины Бомбена, и то направление считалось менее опасным. Туго приходилось расчету на высотке, при штурме которой был убит Горьковенко и смертельно ранен лейтенант Рогозин. И Пятницкий чаще находился там. На этом бугре то и дело вспыхивали рукопашные. В одной из них побывал и Пятницкий. Не первая, может, и не последняя для него рукопашная, но могла быть и последней. Когда возле огневой позиции Кольцова раздались автоматные очереди и разрывы гранат, Пятницкий, прихватив Шимбуева, поспешил туда. Возле орудия шла свалка, в которой трудно было сразу разобраться. Охваченные бешенством, пушкари теснили напавших вниз к ручью и не видели, как другая группа немцев, раскачивая их ЗИС, пыталась выкатить его из окопа. Немцы никак не могли смириться с тем, что их пушка, исковерканная взрывами кумулятивных фаустов группы Рогозина, валялась тут же и хотели притащить взамен русскую. Пятницкий, остерегаясь повредить прицел, понизу стеганул автоматной очередью. Немцы бросили орудие и скатились под уклон. Оставив Шимбуева у пушки, Пятницкий кинулся к другому склону, густо заросшему кустарником, туда, где шла драка. Удар был не сильный, показалось, споткнулся в цепкой, низкостелющейся заросли, но в следующий момент почувствовал, как клешнятые жесткие пальцы, нащупывая горло, в бешеной торопливости скользнули по воротнику шинели. Не знало тело Романа никакой хвори, живым и крепким было, но, видно, все же жиже замешано, чем у немца. Близость смерти взъярила, взрывчато подбросила силы ухватить пальцы, сжимавшие горло, заломить их на всю боль, освободить дыхание. Немец содрогнулся, зарычал, подтянул ногу и всей тяжестью вмял колено в подреберье Пятницкого. Не подоспей, Шимбуев, быть бы сейчас Пятницкому в том лежачем строю, правофланговым. Вот и не видел, как погибли в рукопашной, Сизов с Кулешовым. Вспомнил все это, и сердце зачастило снова. Роман расцепил пальцы, с мычанием потянулся и тут же испуганно вздрогнул от шершавого и мокрого прикосновения к лицу. Бросив передние лапы на кровать, нерешительно пошевеливая хвостом, на него смотрел рыжешерстый пес. «Эх, чтоб тебя!» — сгоняя испуг, громко крикнул Пятницкий. Пес ужался и нырнул под кровать. В комнату заглянул дядька Тимофей. «Что случилось, комбат? Или во сне поблазнило?» — спросил он. Пятницкий усмехнулся, качнул пяткой под кровать. «Посмотри там!» Горохов прошлепал босыми ногами по крашенному полу, присел. Пришел и Шимбуев. Любопытно было, чего это старшина помчался в комнату комбата в одних подштанниках. Стоя на коленях, Горохов заломил на него голову и ехидно спросил. «Алешка, как ж так? Уложил комбата, а под кровать не посмотрел. Там ж немец живой!» «Чего буровишь?» — вылупил глаза Шимбуев. «Никого там не было, смотрел я!» Потревоженный старшиной, худой, большеголовый недопес немецкой овчарки, поскуливая, отполз в дальний угол. «Как попала сюда эта тварь?» — возмутился Шимбуев. «У тебя надо спросить, тетеря бесхвостая. Вот сниму с ординарцев, определю на кухню вместо Бабьева!» Напустился на Алеху сердитый Тимофей Григорьевич. Злость дядьки Тимофея Алеха переадресовал собаке. «У, какая зверюга! Она покусала вас, товарищ комбат!» Тимофей Григорьевич сел рядом с собакой, стал поглаживать с причитанием. «Песик, дурашка! Сиротинка животная!» «Дядька Тимофей!» — испуганно предостерег Шимбуев. «Смотри, цапнет! Ты в уме! Щенок еще!» «Хорош щенок! Стеленка!» Все никак не мог настроиться Алеха на дружелюбное к собаке. Старшина задрал голову, показал непробритую шею, прошипел сердито. «Уйди со своим настроением и действуй на собачонку!» Пятницкий, застегивая нижнюю рубашку, строго остановил Шимбуева. «Почему не разбудил, как велено?» «И к старшине. А вы пользуетесь, что комбат дрыхнет. Где баня? Кто людей мыть будет?» Тимофей Григорьевич поднялся, колыхнул брюшком, соединил голые пятки и послушно ответил. «Сейчас все будет сделано!» Добродушно морща губы, он вышел. Подавая Пятницкому гимнастерку, Шимбуев укоризненно сказал. «Дядька Тимофей только что прилег. Всю ночь с Липатовым возились. Сделали в этом, ну, где свиньям жратву варят. Выскоблили, соломы настелили. Фрицы, наверное, в корытах моются. Ни одной бани в деревне. Свою сделали. Хорошая баня получилась. Хозотделение и взвод управления уже моются. Вон, слышите? Визжат. Может, что поросячего налопались?» Пятницкий прислушался. Восторженный стон, хохот, уханье, тонкое прерывистое повизгивание, смачные шлепки по мокрым ягодицам. Разделяя голоса, Пятницкий с душевной болью отличал девчоночье повизгивание повара Бабьева. Гулки, как в бочку, хохот Горьковенко, певучие картавинки из Сизова. Но тут надсадный, с дыхом, подвизг замученного щекоткой сменился безостановочной матерной бранью. И сгинули голоса мертвых. Пятницкий, окончательно отгоняя наваждение, больно подпер лицо, явственно услышал Васина в его нетленном репертуаре. Липатова с повальным уханьем, Женю Савушкина с заливистым голоском. Пятницкий глянул в окно, увидел старшину Горохова, который, хлябая надернутыми на босу ногу сапогами, тащил узел с бельем и ощутил неприятную подавленность своей неправотой. Принимая гимнастерку, заметил свежий подворотничок, с повинной расположенностью обнял ординарца. «Спасибо, Алеха, за заботу твою! За немца того! Особо!» «Нашли о чем вспоминать!» — отмахнулся растроганный Шимбуев. «Ревела бы сейчас Настенька! Умывалась слезами!» Шимбуев посмотрел на затосковавшего комбата, проникаясь состраданием, спросил: «Карточку покажете?» Роман вспомнил заплаканное лицо Настеньки, ее теплые руки с протянутой фотографией. Фотографию она держала так, как держали икону в старину, благословляя уходящих на войну служивых. «Я тут плохо вышла», — говорила она, — «никому не показывай, только для тебя». Вспомнив это, грустно ответил Шимбуеву: «Настенька не любит, когда на нее посторонние смотрят». Алеха растерянно помигал, вернулся к своим обязанностям. «Сейчас умыться принесу, потом завтракать. Коломиец из ПФС кое-что трофейного прихватил, у него земляк там». Высказав это, Шимбуев проворно покинул спальню Пятницкого. Разглядывая себя в невыпавшем из рамы клинышке разбитого зеркала, криво висевшего на стене, увидел позади поднятую в любопытной настороженности морду потревоженной и забытой теперь собаки. Она лежала на прежнем месте и присматривалась к происходящему. В жизни Романа был один единственный четвероногий дружок. Бобик, дворняшка, хвост крендельком. Завел, кажется, в 9 классе, на книжку выменял. Еще в училище написали из дома, что кривел Бобик, кто-то вышиб глаз палкой. Позже собачники поймали на петлю из проволоки. Как давно это было? 100 лет назад. Пятницкий перебирал шерсть за ухом покорно лежащего пса, исхудавшего, шейные позвонки, как трубка противогазная, и разговаривал с ним. «Что, набрался страху, как я завопил? То-то, не лезь в постель, не лежись. Сколько ж тебе месяцев? 3? 5? Где хозяева? Нас испугались, удрали? Как тебя звать? Бобик, Шарик, кабы сдох? Эх ты!» Пятницкий поднялся, встал и пес. «Хорош пес, подкормить матерый вырастет». Вернулся Тимофей Григорьевич. «Идемте завтракать, товарищ комбат! Шибуев стол изладил, как в ресторане. Где только видел такое, мамкин сын! Вилку, говорит, слева, ножик справа!» Перехватив направленный на собаку взгляд Пятницкого, Тимофей Григорьевич потер переносицу. В самый раз бы скуластому лейтенанту с собачкой возиться, книжки читать, с девчонками обниматься, а он подумать только, батареей командует, дивизионам стрелять доверяют. Шутка ли сидеть под носом у немцев и бить по ним из орудий, которые черт знает где? Такое на финской повидал, но думал, что это под силу только тем, у кого ромбы в петлицах. «Командирам взводов сказали про завтрак?» — спросил Пятницкий. «Младший лейтенант Коркин придет, а новенький занят, просил туда принести. Кабель перематывают, побитого до голова много. Пойдемте, собаку не хотите оставлять, забирайте с собой». «Давайте ваш ремешок», — кивнул Пятницкий на потертую до кирпичного цвета кобуру Горохова. Тимофей Григорьевич, привыкший к нагану еще по работе в заводской охране, а потом на финской войне, не захотел иметь другое оружие, и теперь носил эту древность в кобуре из толстой кожи, пристегнув рукоятку к кольцу на командирском ремне. Старшина отцепил карабинчики, подал ремешок Пятницкому. «Это правильно, у него ошейник есть!» Пятницкий защелкнул пружинящий крючок на колечко ошейника, потянул собаку к дверям. «Пойдем, песик, пойдем! По-русски не понимаешь! Ну, комен! Пойдем, значит!» «Нихтферштейн, кобелек!» — засмеялся Горохов и поманил щенка. «Иди сюда, иди, собачка! Ком! Камка ты, комка! Глядите-ка! Хвостом завилял! На комку отзывается!»